Глава 33. Муж. В конце июля погода наладилась и стало гораздо теплее. В ту ночь Оленьку мучила бессонница, и она, накинув легкий пеньюар, вышла на балкон. Ее тут же окутала прохлада, и она зябко обхватила себя руками. Было безветренно и тихо. Звезды покрывали почти все безоблачное небо, и она с упоением вдыхала свежий запах цветов и трав из сада. Она долго всматривалась в притягательную ночную высь и в далекие очертания леса, что простирался в версте от усадьбы, и размышляла о своей жизни. Опять она думала о Кирилле. Все эти две недели, пока с горячкой просидела больная в особняке, она вспоминала день, когда он спас ее из реки. Все тогдашние события не укладывались в ее голове и казались странными. Сначала Измайлов пытался запретить ей ехать к Аракчееву вместе с Разумовским, и это походило на приступ ревности, но все же отпустил ее. Затем каким-то странным образом Кирилл оказался в усадьбе, хотя изначально не собирался ехать и словно специально последовал за ней. Потом это спасение из бурной реки, когда она почти отчаялась выбраться и уж тем более не ожидала чьей-то помощи. Он не побоялся прыгнуть в ледяную воду, чтобы вытащить ее, рискуя собственной жизнью. Но самыми упоительными были, конечно же, воспоминания о его поцелуях, которыми он осыпал ее, когда думал, что она без сознания. Мысли об этих сладостных моментах бередили ее сознание, и Оленька нутром чувствовала, что далеко не безразлична мужу. Однако, едва они оказались в тот злополучный день дома, Кирилл вновь превратился в надменного безразличного Измайлова, которого, казалось, совершенно не волновала ее персона. Но его безразличие к ней теперь выглядело только маской, которую он умело надевал, когда ему это было выгодно. Раздался шорох, и Оленька невольно опустила взор на зеленую лужайку, которая простиралась под ее балконом. Фигура мужчины в темных одеждах внизу вызвала у нее оторопь и даже страх. «Ольга Николаевна, не бойтесь, это я, Роман!» — раздался громкий шепот молодого человека, который снял шляпу, поклонившись. «Что вы здесь делаете, Роман Михайлович?» — опешив, выдохнула Оленька. «Немедленно уходите!» «О, не гоните меня! Я так хотел увидеть вас! Я две ночи подряд гулял под вашими окнами, но вы никак не выходили на балкон!» «Но отчего вы не вошли через дверь днем, как все нормальные люди?» «Ваш муж не пускает меня на порог!» А я так хотел узнать о вашем самочувствии. — Я вполне здорова, спасибо, — тихо ответила она. — Я так рад. Мне сообщили, что вы сильно простудились. — Теперь все в порядке. — Мне надо бы поговорить с вами, — воскликнул Разумовский уже громче, приближаясь к дому. — Поговорить? Сейчас? — удивилась она. «Да — Да-да, я больше не могу ждать. Ольга глухо выдохнула, понимая, что Разумовский не уйдет, пока не скажет, что хотел. Он отличался невероятным упрямством. «Говорите поскорее, что хотели, и уходите, пока вас не увидели слуги», — велела она строго. «Ольга Николаевна, тогда на реке я так перепугался за вас. Я, правда, потерял вас из виду в той сутолоке в воде. Я хотел вас спасти, правда, хотел, но...» «Я не виню вас, Роман Михайлович. Халим тоже не смог меня вытащить из воды». «Да, но все же...» Он чуть помолчал. «Однако я хотел вам сказать еще кое-что», — мялся Роман, будто боясь продолжать свою речь. Задрав голову и не спуская с молодой женщины поглощающего взора, он громко выпалил. «Я вас люблю, Ольга Николаевна. Безумно. Я не могу без вас жить». «Тише!» — воскликнула громко Оленька, склонившись с балюстрады. «Ольга Николаевна, вы должны мне ответить. Любите ли вы меня?» «Вы с ума сошли?» — воскликнула она. «У меня есть муж». «Это не помеха», — произнес молодой человек. «Уходите, Роман Михайлович. Мне кажется, вы пьяны и несете всякую чушь. Завтра вы будете каяться, что говорили подобные вещи. Я немного выпил для храбрости. Я давно уже хотел признаться вам, но...» «Уходите, я вам приказываю», — уже нервно выпалила Оленька. «Мы и так уже, наверное, разбудили половину дворни». «Вы правы, меня не должны видеть. Тогда я поднимусь к вам. Я более не в силах быть вдали от вас». Он приблизился к ажурной решетке с зеленым вьюном, видимо, решив осуществить то, что сказал. «Ненормальный мальчишка! Только посмейте это сделать, и я клянусь, что более не только не подам вам руки при встрече, но и навсегда забуду ваше имя!» – испуганно вскрикнула она, не на шутку испугавшись его порывов. Хотя они с Романом были ровесниками, Ольге казалось, что она гораздо старше и опытнее его по действиям и мыслям. «Уходите, я вам сказала! Если хотите, завтра мы можем встретиться в трактире на Фонтанке, что у моста, и все обсудить». «Завтра? Но я думал...» «Разве вы не понимаете, что компрометируете меня? Уходите немедленно. Поговорим завтра днем». «Я буду вас ждать в трактире с полудня. Хорошо, Ольга Николаевна?» «Договорились», — кивнула Оленька. «Только обязательно приходите». «Да, хорошо. Только теперь уходите». Роман исчез в зарослях кустарника, а Оленька долго смотрела ему вслед, нервно дыша, думая, что Разумовский ей невозможно надоел. Ишь выдумал по ночам приходить к ней под окна, да еще угрожать визитами на ее балкон. Хорошо, что его не заметили, и Кирилл, возможно, ничего не узнает. Оленька тут же подумала, что Измайлову, наверное, все равно, приходит к ней ночью кто-нибудь или нет. А может, не все равно? Чем больше она об этом думала, тем более склонялась к мысли о том, что эту глупую выходку Романа можно использовать в своих целях. Через пару минут в ее хорошенькой головке возник план. Ольга быстро вернулась в спальню, оставив распахнутыми настежь балконные двери. Подбежав к напольному зеркалу, она критично оглядела свое прелестное отражение. Стянув с головы ажурный чепец, в который были убраны ее темные локоны, она красиво расправила пряди по плечам. Затем быстро сняла пеньюар и, положив его на банкетку, заняла нужную позу у кровати. Улыбнувшись своим тайным мыслям, она набрала побольше воздуха и начала кричать: «Помогите! Помогите!» Вскоре в ее спальню вбежали две заспанные горничные с испуганными возгласами: «Ольга Николаевна! Голубушка! Что случилось?» За ними появились еще несколько дворовых девок – дворецкий и старик Фока. «Я здесь, моя госпожа!» – раздался низкий голос входящего Халима. «В моей спальне кто-то был! Я так испугалась!» – кричала нервно Оленька, хватаясь дрожащими руками за деревянные резные стойки кровати. «Кто был?» – опешил дед Фока. «Мужчина!» – воскликнула она. «Мужчина? Какой ужас!» – подхватили, голося, горничные, обнимая молодую женщину. «Я так испугалась! О, Боже!» – заверещала вновь Оленька. «Я сейчас все проверю, госпожа!» – воскликнул Халим и бросился обыскивать комнату. «Ольга Николаевна, прекратите истерику!» – неожиданно раздался позади дворовых недовольный баритон Кирилла, входящего в комнату. На ходу он застегивал батистовую простую рубашку. «В чем дело? Что за крики? Вы всполошили весь дом!» «В комнату к Ольге Николаевне пробрался мужчина и напугал ее!» – заголосили горничные. Измайлов остановился посреди спальни и нахмурился. Обведя комнату пронзительным взглядом, он остановил свой взор на открытых балконных дверях. «Никого нет, госпожа!» – раздался низкий голос негра, который в этот момент зашел обратно в комнату с балкона. Кирилл еще сильнее нахмурился и внимательно посмотрел на Ольгу в окружении горничных, которые пытались успокоить молодую женщину. «Может, вам лишь показалось, Ольга Николаевна?» – холодно осведомился Измайлов. «Показалось?» – воскликнула нервно она и, отстранившись от горничных, взмахнула руками. «Я спала, как вдруг шорох. Я чуть приподнялась и отчетливо увидела фигуру мужчины. Я от ужаса закричала, и он тут же ринулся к окну и исчез за балконными дверьми». «Я проверю парк», – воскликнул Халим и бросился вон из комнаты. За ним вышел и дед Фока. «И кто это был?» – спросил тоном инквизитора Кирилл. «Я не знаю», – воскликнула она истерично. «Но я отчетливо его видела, этого мужчину». Кирилл долго молчал и обводил напряженным взором то спальню, то Ольгу. Спустя лишь некоторое время он, как будто обращаясь к самому себе, заметил: «Весьма странно, что кто-то ночью пробирается тайком в дом, и его никто, кроме вас, не видит». «Вы думаете, я лгу?» – опешила Оленька. «Все может быть», – заметил Кирилл. В этот момент на пороге спальни появился Халим и громко заявил: «В парке никого нет, я все проверил». «Хорошо», – кивнул Измайлов. Через минуту на пороге появился дед Фока, быстро сказав: «Демьян сказывает, что около четверти часа назад он видел некую мужскую фигуру, укутанную в плащ. Он перелезал через заднюю ограду парка. Демьян решил, что ему показалось, оттого и не доложил. «Все ясно», – мрачно произнес Измайлов. И снова, обведя всех присутствующих глазами, остановил взгляд на Ольге. «Вряд ли этот ночной гость вернется. Хотя...» «Халим, оставайся до утра дежурить под окнами Ольги Николаевны. Фока, распорядись, чтобы сторож хотя бы раз в час обходил ограду». «Слушаюсь, Кирилл Григорьевич», – кивнул Фока, выходя. За ним последовал и Халим. «И вы расходитесь, уже второй час ночи», – обратился Измайлов к девушкам и дворецкому, которые тут же засеменили к двери. Когда Оленька и Кирилл остались наедине, он вновь оглядел жену в ночной полупрозрачной сорочке и, поджав губы, направился к балконным дверям. «Вы хоть бы прикрылись. Полная комната дворни, а вы в неглиже», – буркнул он, плотно закрывая балконные двери. Оленька быстро воспользовалась моментом, пока он повернулся к ней спиной, и чуть дернула завязку ночной сорочки, чтобы вырез рубашки еще сильнее распустился, и стало видно ложбинку ее высоких грудей. Измайлов обернулся и, прищурившись, напряженно посмотрел на нее. «А знаете, я чего-то даже не удивлен, что к вам по ночам в спальню наведываются посторонние мужчины». «А чего вы так говорите?» – спросила она с вызовом, в душе довольная тем, что ее уловка удалась, и Кирилл оказался у нее в комнате в этот час. «С тем рвением, с каким вы трясете своими прелестями на всех балах, я вообще не понимаю, отчего у вашего окна до сих пор не стоит рота жаждущих гвардейцев Преображенского полка». «Ах, зачем вы так, Кирилл Григорьевич?» – воскликнула Оленька театрально и, подойдя к постели, присела на нее. «Я так перепугалась! А от вас, кроме язвительных замечаний, я опять не слышу ничего успокаивающего». «Ну все, ложитесь», – велел Кирилл и уже направился к двери. «Вы уже уходите?» «Конечно. Вы разбудили меня своими криками, когда я спал, и я собираюсь продолжить это занятие». «Постойте». «Что еще?» Измайлов замер у двери, чуть обернувшись к ней. «А если этот мужчина опять вернется?» начала она, подыскивая нужные фразы, чтобы подольше задержать его в спальне. «Не думаю. А даже если и вернется, Халим внизу». «А вы?» «Что я?» – не понял он. «Кирилл Григорьевич, не уходите так быстро. Посмотрите, я до сих пор вся дрожу от страха». «Чем же я смогу помочь?» – искренне удивился он, опустив ладонь с дверной ручки и поворачиваясь к ней. «Побудьте со мной хотя бы четверть часа, пока я немного не успокоюсь. Прошу вас». Он долго смотрел на нее пронизывающим, непонятным взором синих глаз и лишь спустя минуту выдохнул. «Ладно, побуду с вами немного». Прикрыв дверь, Кирилл прошел в комнату и хотел сесть в кресло, стоящее напротив кровати, но Оленька взмолилась. «Присядьте со мной, мне так будет спокойнее». Молодой человек недовольно поджал губы, но все же сел рядом с ней на кровать. Ольга тут же придвинулась к нему. Прильнув к Кириллу, она обхватила руками его мощный торс. «Это еще зачем?» Тут же недовольно заявил он и попытался отстраниться, но она сильнее сжала его тело руками. «Ваши объятия наверняка успокоят меня», – проворковала она с обволакивающими интонациями в голосе. «Хорошо», – заметил он глухо и легко обнял ее. Ее фиалковый чудесный аромат тут же окутал его дурманом. И Кирилл ощутил, как его руки мгновенно вспотели от прикосновения к нежному стану, облаченному в тонкий шелк рубашки. Еще сильнее приникнув к его широкой груди, Оленька положила голову ему на плечо. Ее горячее дыхание опаляло кожу его шеи, и Кирилл чувствовал, что с каждым мигом в его теле нарастает поглощающее дикое желание. Но этого Ольге показалось мало. Спустя пару минут она начала пальчиками нежно гладить спину мужа, зазывно проворковав. «Ты такой сильный, Кирилл! Когда ты рядом, я ничего не боюсь!» Кровь уже бешено стучала в висках Измайлова. Его дыхание участилось, а мысли стали лихорадочно метаться по сладострастным образам. Понимая, что теряет контроль над собой, он, пытаясь встать, хрипло произнес: «Мне пора». Однако Оленька напрягла руки и не позволила ему подняться, страстно прошептав у его губ: «Отчего ты все время избегаешь меня? Неужели боишься?» «Не говори глупостей. «Чего мне опасаться?» — напряженно ответил Измайлов. Пытаясь собраться с последними разумными мыслями и стараясь не показать, насколько она верно угадала его душевное смятение. Однако в искусстве соблазнения Оленьке не было равных, потому на категоричные слова мужа она хитро улыбнулась, понимая, что еще немного, и он сдастся. «Если это так, тогда докажи, что не боишься меня. Посиди со мной еще немного», — с придыханием прошептала она. Замерев, он остался на прежнем месте. И это было ошибкой. Кирилл был слишком уверен в себе, в том, что его разум сможет совладать с желаниями. Оттого он решил остаться еще немного в ее коварных притягательных объятиях, стараясь доказать ей свою правоту. Она же так и продолжала пальчиками нежно гладить его спину, опускаясь рукой все ниже. Вскоре дыхание Кирилла стало прерываться. Он чувствовал сладостный озноб в тех местах, где прикасались ее ладони. Его мысли были словно в тумане, как будто загипнотизированный этой сиреной, он не мог сдвинуться, чувствуя, как она сама страстно прижимается к нему и с наслаждением вдыхая аромат ее волос. В следующий миг Оленька приникла губами к его шее, и Измайлова пронзил горячий поток вожделения. Ее пальчики усилили свое давление и переместились на его плечи, лаская их. Она чуть приподняла лицо и, пожирая его серебристым взглядом, тихо велела: «Хочу, чтобы ты поцеловал меня». Если до этого момента Кирилл колебался, то ее соблазняющая фраза вытеснила из его головы последние разумные мысли. Его ладони тут же обхватили ее лицо, а губы неистово впились в приоткрытый соблазнительный рот. Уже через миг, в страстном исступлении, он обхватил сильными руками стройный стан Ольги и опрокинул ее на постель. Не отрываясь от ее сладких губ, он опустился на нее. Рывками освобождая ее и свое тело от покровов, он продолжал неумолимо дико покрывать ее шею и обнаженную грудь обжигающими властными поцелуями, вызывая восторг у молодой женщины. Оленька пылко отвечала на его поцелуи и с упоением впилась ладонями в мощные плечи, которые возвышались над нею. Запустив свои ласкающие, требовательные пальцы в его густые волосы, она подчинилась своему яростному желанию. Прикрыв глаза от удовольствия, она обвела ногами его бедра, сама прижимаясь к его чреслам. Не ожидая от жены столь порывистого и откровенно страстного поведения, Кирилл тут же задрожал от бешеного возбуждения, осыпая яростными поцелуями ее губы, плечи и полную упругую грудь. Сладость ее тела, а более ответные ласки довели его до исступления, и он, словно зверь, рычал, шепча над ней какие-то бессвязные ласковые слова о ее прелестях. Он быстро овладел ею с неистовством и отчаянным болезненным желанием. В ответ на ритмичные мощные движения его бедер Оленька чуть выгибалась всем телом, чувствуя нарастающее наслаждение. Не открывая глаз, она сладострастно постановала, поощряя его ответными ласками губ и рук, желая его так же сильно, как и он ее. После пылкого стремительного соития Кирилл устало упал на постель, не понимая, что на него нашло и отчего он, как глупец, поддался на зов этой сирены. Столько месяцев он держал оборону от ее прелестей, и вот теперь, как мальчишка, показал свою слабость. Теперь она, конечно, поймет, что он влюблен в нее до сих пор. Она будет вновь потешаться над ним, как над другими своими поклонниками, и он вновь будет смешон. «Глупец! Какой же я глупец!» — корил себя Измайлов. Не выдержав напряжения, он порывисто поднялся с постели, дрожа от нервного озноба и боясь даже думать о том, что сейчас произошло. «Кирилл, ты куда?» — спросила Оленька, чуть приподнимаясь на локте и недоуменно смотря на него. «Останься!» Ей думалось, что после столь бурного соития он останется с ней на ночь, но он не ответил, а начал торопливо надевать свою одежду, разбросанную на полу у кровати. Уже через минуту он так стремительно покинул ее спальню, будто за ним гнались черти.